Глава 8. Мне не нужно было скрывать, откуда я появился в Орфеиде. Из-за деятельности Ризвы и масок, арты с моим изображением давно стали известны всем, кто интересуется темой рыцарей излома. Тот же Альфа, как уверен и остальные местные рэги, меня без труда опознали. По этой причине я не стал петлять, а спрыгнул с пирса и на полной скорости, прыгая с волны на волну, побежал на север в сторону Навильтера. Правда, в этот раз двигался не по прямой, а прижимался к береговой черте. Для этого было свое и очень важное объяснение. Во время прорыва я потерял очень много праны, ее почти не осталось, и на этих крохах мне никак не продержаться в изломе столько, чтобы без проблем добежать до Вилфлиеса. Мне нужно было найти безлюдное место и передохнуть в материальном мире, восстановить свой энергозапас. Песчаные пляжи с большим количеством отдыхающих, что тянулись по побережью первые 20 километров от Орфеида, мне не подходили. Пробежав эту туристическую зону, приблизился к берегу почти вплотную и стал внимательнее всматриваться, выискивая безлюдное место, плохо просматривающееся со стороны моря. Когда праны почти не осталось, буквально на последних ее каплях, подходящее убежище все же нашлось. Это была небольшая бухта, закрытая от ветров и волн пологими холмами, что заросли плотным кустарником. В саму бухточку, в которой на якоре стояли две небольших прогулочных яхты, я, разумеется, не полез. А вот склон одного из холмов показался мне вполне подходящим местом. Забравшись в самую гущу кустарника, убедился, что из-за ветвей и листвы обзор здесь изрядно затруднен. Лег на прогретую солнцем землю и вышел из излома. Едва я проявился в материальном мире, как тут же навалилась непомерная усталость. Нет, не физическая, моральная. Меня буквально затрясло, заколотило от пережитого. Стоило закрыть глаза, как тут же воображение рисовало страшные картинки, как я не успеваю, и палаш капитана скелетов разрубает меня надвое. Или вместо палаша пред внутренним взглядом мелькал в своем бешеном танце прямой как игла Дзань. Надо же мне было так влипнуть. Нет, не надо себя пилить и искать свою ошибку. Мои изначальные предпосылки по обмену денег, полученных по факту от правительства, конечно, были немного параноидальны, с этим не поспоришь, но вполне логичны. Одно другого не отменяет. То, что я влетел в прорыв как муха в мед, это случайность, банальное совпадение, а не следствие моих решений и поступков. Поэтому и не стоит себя винить и искать какие-то ошибки, которые привели к такому совпадению. Дерьмо случается, не надо искать причин в себе. Лежу, смотрю на пробегающие по небу облака, и в каждом третьем мне видится силуэт призрачного датчанина. Бррр. Я так очередную фобию получу. После прорыва с участием золотых рейгов я расслабился, возомнил себя одним из лучших фехтовальщиков этого мира. И сегодня излом ясно показал мне всю глубину подобных заблуждений. Меня размазали, как кусочек масла. Если бы не способности рыцаря, то даже против боцмана я бы не продержался дольше 10, возможно, 15 секунд. Капитан же, скорее всего, отправил бы меня на перерождение первой же атакующей связкой. Скелеты, почему-то всегда думал, что это, возможно, самый легкий противник, который может встретиться в прорыве. Видимо, многочисленные игры, где подобная нежить является низшей и слабейшей, повлияли на мое восприятие. Реальность макнула меня с такими предположениями очень смачно, ничего не скажешь. Так, отставить себя пилить. Прорыв устранен? Да. Я жив? Снова да. Что еще надо? Даже навык отхватил отличный. Как там говорят, все хорошо, что хорошо заканчивается. Вот и мне надо выкинуть из головы все эти страхи. Что было, то прошло, так и с этим прорывом. Он закончился, все, хватит проживать его снова и снова. Лежу на мягкой траве, солнышко светит, птички поют. Все хорошо. Хорошо, я сказал. Обидно, на меня плохо действует подобное самовнушение. Надо подумать о чем-то другом, загрузить голову, чтобы не осталось мыслей для неприятных фантазий и образов. К примеру, стоит ли мне писать отчет о прорыве и выкладывать его на закрытом форуме Ризва? Вроде надо. Расписать покрасочнее, нагнать небольшого страха, чтобы тренировались усерднее. С другой же стороны, делать это желания нет. Лень, да и надо придумать, как вроде рассказать правду, но и не выдать свои догадки о знакомстве Рейга Форфиида друг с другом в реале. Сложность в том, что подобный отчет явно будут изучать очень вдумчивые личности, умеющие находить правду по очень скупым и неявным намекам. И все же да, надо будет написать, небольшое предупреждение для всех не помешает. Вот пока лежу, восстанавливаю энергию и подумаю над текстом отчета. Хотя бы голова будет занята чем-то дельным, а никуда не годными и бесполезными метаниями. Это было хорошей идеей. Переключив свои мозги на решение конкретного вопроса, добился того, что воображение успокоилось и перестало подкидывать картинки с моей гибелью. Вообще, я не любитель писать отчеты. В прошлой жизни мной их было составлено немало, так что это не любовь у меня, можно сказать, врожденная. Но тем не менее, понимаю их важность в определенных сферах и ситуациях. Тем более здесь никто не будет требовать от меня соответствия бюрократическим нормам. И можно разбавить сухой язык канцелярита различными вставками, размышлениями, догадками, описанием каких-либо сцен. Сам прорыв можно будет подать сухо по-деловому. Также следует описать и Рейга Форфиида с многочисленными подробностями их экипировки, но при этом опустить все свои домыслы, скрыв их сухими мелкими деталями. Побольше обращать внимание не на схожесть обмундирования рыцарей, а на их различия. На самом деле это не так и сложно сделать, надо только верно расставить акценты. В этом есть свои хитрости, но при должном опыте легко выполнимо. Главное, в этот отчет надо запихать свои предостережения по поводу возможных встреч с персонажами фольклора, подобными капитану корабля-призрака. С краткими рекомендациями, такими как не лезть на подобных антигероев в одиночку и по максимуму использовать способности рыцарей во всей полноте. Также этот разрыв реальности показал, что мои прошлые доводы о том, что изучение рейгами фехтования, киндо и прочих подобных искусств не является приоритетным, были ошибочными. Да, это требует большого количества времени, но тем не менее необходимость такого шага теперь очевидна. Хотя командная работа все же должна быть в большем приоритете. Изложить все так, чтобы вроде как это не мои мысли, которые я хочу навязать тем, кто прочитает отчет, а читатель сам бы пришел к таким выводам, вот в этом основная сложность. Как сухими словами, без эмоций, которые в отчетах всегда лишние, подать информацию так, чтобы достигнуть нужного мне эффекта? Над этим вопросом и думал, валяясь в кустарнике на незнакомом берегу чужой страны. При этом всегда держать в голове тот факт, что мои слова будут разбирать профессионалы. Постепенно в моей голове сформировалась определенная структура доклада. Прокрутив ее несколько раз, выкинул лишние подробности и добавил уводящих в сторону мелочей. Сложность в том, что из-за слова я не мог врать не только в разговорах, но и в письменном виде. А жаль, было бы в разы легче, если бы подобного ограничения не было. Ближе к вечеру, когда с моря подул прохладный ветерок, а солнце начало склоняться к горизонту, я в очередной за сегодня раз скользнул в излом. Прана за время моего отдыха восстановилась почти полностью. В принципе, я мог не ждать столь полного возобновления энергии, но захотел завершить в своей голове подробный план отчета. Да и иметь запас праны на случай каких-либо непредвиденных ситуаций тоже не будет лишним. В Вилфлиес я вбегал уже с последними лучами закатного солнца. Как обычно, совершив несколько кругов и удостоверившись в отсутствии случайного внимания, добрался до своей квартиры. Скинув всю одежду, тут же запихнул ее в стиральную машину, а сам принял душ. В этот раз вымылся быстро, не став отмокать подводными струями. Наспех вытеревшись махровым полотенцем, заварил чай и с полной кружкой уселся за компьютер. Прежде чем изложить свои мысли в тексте, нашел в сети легенду о призрачном датчанине и внимательно ее прочитал. Как обычно, для подобных фольклорных передающихся из уст на историй было несколько вариантов мифа. Но в основном все они сходились в одном, что капитан парусника заключил со смертью некую сделку и получил артефакт в виде то ли горна, то ли трубы, то ли охотничьего рога. Некоторые детали мифов мне показались любопытными, и я решил включить их в свой отчет, в его аналитическую часть. Вот вроде все обдумал, просчитал, а все равно так тяжело идет текст. За целый час написал не больше трети. В пятый раз, стирая и переписывая один и тот же абзац, понял, что нужно немного отдохнуть, переключиться. Приготовил себе легкий салат на ужин и с полной тарелкой сел обратно. Свернул текстовый редактор и открыл новостной сайт. Открыл и едва не подавился кусочком помидора. Первой же статьей на главной странице новостного портала шло сообщение о недавнем прорыве в Орфеиде. Изучил его, а также другие похожие статьи, коих за это небольшое время появилось больше десятка на самых разных ресурсах. Подача материала была в основном сдержанная. Упоминалось о двух погибших полицейских, небольших разрушениях в порту, но также прослеживался явный акцент на профессионализме местных сил правопорядка, которые по косвенным признакам сделали верные выводы и вовремя оцепили опасный участок, а затем провели эвакуацию. Разумеется, без внимания не были оставлены и рыцари излома Орфеида. Несмотря на то, что не только их личности, но и даже изображения их проекций были неизвестны, это не помешало властям и журналистам хвалить рейгов. Власти греческого города даже присвоили всем участникам устранения прорыва звание почетных граждан. Правда, был один нюанс, в этом перечне также было и мое имя. Не имя, точнее, а псевдоним. Судя по всему, скрывая свою командную работу, рыцари Орфеида, тем не менее, имели выход на журналистов и, судя по всему, работали с кем-то из них довольно плотно. Это стало понятно как по упоминанию маэстро, так и по иным мелькающим в текстах некоторых статей деталям. Пришлось изучать все новости по этому вопросу, даже опубликованные на греческом, которые Иза узнал довольно паршиво. Но вооружившись переводчиком, я легко понимал смысл написанного. Местные, по заведенной среди всех рейгов привычке, не углублялись в подробное описание прорыва, ограничившись общими словами. «Было, сражались, отразили. С чем встретились, это наше дело. Вам нужно знать только, что все закончилось, и можете спать спокойно». Без внимания не прошла и выходка Альфы. Кто-то даже заснял моменты его мерцания и предупреждения властям. В сети по этому поводу развернулась настоящая битва. Кто-то кричал: «Да кто они такие, чтобы угрожать полиции?» Кто-то наоборот поддерживал: «Они в своем праве». Пролистав листов 10 подобных обсуждений, пришел к выводу, что второй вариант в разы популярнее первого. Вообще, большинство людей на стороне рыцарей практически в любой спорной ситуации, это мне было уже давно известно. Тем более факт, что во время разрыва реальности едва не погибли практически все рейги, защищающие город, был немаленькой гирей на весы людского одобрения всех действий Альфы. Тот, как я и думал, и правда 2 часа сидел на пирсе, периодически проявляясь в реальности и не подпуская никого к находящимся в бессознательном состоянии товарищам, пока те не восстановились и не покинули порт. Завершив первичный анализ этих новостей, вновь открыл редактор и принялся переписывать свой отчет, который требовал правок в свете новой информации. Завершил работу только далеко за полночь. Нелегкое это дело написать так, как нужно, а не свалить все в одну кучу и на этом успокоиться. Вот вроде все уже написал, но при прочтении замечаешь деталь, которую стоит умолчать или подправить. Делаешь, и это тянет за собой иные исправления, затем и цепляется еще что-то, и так кажется без конца и края. Но опыт есть опыт. К половине второго ночи мой труд был завершен и залит на дискету. Откладывать загрузку файла на сайт Ризва на следующий день не имело никакого смысла. Тем более, отдохнув в тени ветвей кустов на берегу, спать не хотел. Лучше делом заняться, чем лечь в кровать и маяться, заставляя себя заснуть. Немного подумав, оделся в мотокостюм, Более легкая одежда была бы удобнее, но в данном случае лучше перестраховаться. Единственное, сменил перчатки на более тонкие и легкие. Для подобных вылазок я давно присмотрел несколько бизнес-центров, поэтому не метался по городу в поисках, а двигался вполне целенаправленно. Первое офисное здание из моего списка пришлось забраковать. Видимо, у них случилась какая-то внештатная ситуация, и в серверной даже в это время еще находились три сотрудника, судя по всему, сисадмины. Не став рисковать и ждать, за пару минут добежал до следующего в списке центра. Как обычно, проверив пост охраны и пробежавшись в изломе по этажам, не заметил никого из персонала, а вот включенных компьютеров нашлось в избытке. Выбрав место, удаленное от окон и дверей, запомнил расположение клавиатуры и мышки на столе и только после этого проявился в реальности. Конечно, хотелось сперва почитать внутренний форум Ризва, но в начале дела. Как только я залогинюсь, то пойдет отсчет моего пребывания на сайте организации. И если первым делом начну удовлетворять свое любопытство, то это намекнет наблюдателям, что создаваемый мной ранее образ может быть ложным. Не то чтобы это имело большое значение после встречи с Тучонгом, но все равно лучше быть последовательным. Поэтому, как только ввел свой логин и пароль, тут же зашел в закрытый форумный раздел и, создав в нем новую тему «Прорыв в Орфеиде», скинул в нее свой отчет. Только завершив эту операцию, позволил себе пробежать взглядом другие темы. Последний раз я посещал внутренний форум меньше недели назад, но и за это время набежало множество сообщений. Первое, на что обратил внимание, это была тема о новых или недавно замеченных рейгах в Вилфлиесе. Мне было интересно, заметил ли кто-то Добрыню или Бенра. Пролистав все сообщения за неделю, не нашел упоминаний ни об одном, ни о втором. При этом были замечены два новичка первого уровня, один из которых согласился на сотрудничество с Ризвом. Правда, при этом попросил не афишировать изображение его проекции, поэтому арт к краткому описанию не прилагался. Также в городе отметился один незнакомый рыцарь, явно не первого уровня, но видели его мельком, и на контакт он не выходил. Базовым предположением стало, что он приезжий и в столице временно. Встреча с ним была случайной. Заметив чужое внимание, этот гость ушел в скольжение и скрылся в городской застройке. Вот именно случайных встреч я и опасался, когда только появился в этом мире. После отражения прорыва с роботами, подобная скрытность уже стала не так актуальна. Тем не менее, в очередной раз похвалил себя за то, что передвигаюсь по городу достаточно скрытно, а не бегаю вдоль самых оживленных трасс. Не заметишь чью-то любопытную проекцию, а потом кто-то вычислит, где ты проживаешь на раз-два. Следующей темой, которую внимательно изучил, был мой предыдущий отчет о странном прорыве, что перенес меня в Египет. Да, обсуждение там шло бурное. Вначале в сообщениях сквозила паника по поводу возможных подмен, но затем это настроение сменилось на более оптимистическое. Судя по ответам Крааса и Майи, аналитики по полочкам разобрали тот случай, а также изучили исходный сериал вместе со всеми, даже черновыми набросками сценария. Представленные выводы и правда утешали. Согласно этим обобщениям было установлено, подменыши не должны долго оставаться без действия, просто копируя жизнь оригинала, это не позволяет их природа. То есть агентов длительного внедрения можно не опасаться, а все другие случаи не так опасны. Правда, была небольшая ремарка, что эти умозаключения основаны только на конкретном примере, но есть и иные произведения, в которых также фигурируют твари похожей природы. Как и все, выразил надежду, что подобные прорывы больше не повторятся. Подмена личности – такая вещь, от которой почему-то намного больше не по себе, чем от любых чудовищ. Не тыкать же мне в каждого встречного чистотой, это будет не только не очень вежливо, но и слишком провокационно. Закрыв эту тему, подумал, что неплохо было бы заполучить в навыке какое-нибудь сканирование, позволяющее определить, человек перед тобой или тварь какая. С другой стороны, очень ситуационная способность, которая может вообще никогда не пригодиться. Отмотав пару страниц, нашел топик с ультиматумом крысиного клана. Новостей в нем почти не было, по-прежнему ищут, но найти не могут, да и зацепок нет. Я все еще не могу для себя решить, лезть мне в эту проблему или пустить на самотек. Если бы не слово, мешающее врать, то написал бы несколько строк, подтолкнув следствие в нужном направлении. Но из-за шпаги, даже если ограничусь общими словами, то на правильно поставленные уточняющие вопросы мне будет сложно ответить. А точнее, опытный следователь легко раскусит мои виляния и прижмет к стенке. В таком случае придется признаваться в своем непосредственном участии в гибели корейских рейгов. Нет, я по-прежнему считал, что они сами виноваты в своей смерти, но это с моей стороны. Как на подобные новости отреагируют другие рыцари Ризва, не представляю, а портить с ними отношения не хочу. Да и что эти крысы могут сделать с рейгами? Скорее всего, этот ультиматум не более чем бравада. А когда подойдет крайний срок его исполнения, они легко откажутся от своих требований, найдя козла отпущения. Чтобы немного очистить совесть, внес упоминание, что встречал незнакомые проекции в средневековых корейских доспехах примерно в тот самый временной промежуток. Следующей меня привлекла тема, в которой обсуждались различные самоучители фехтования. По мне, так от подобных книг больше вреда, чем пользы. Точнее, в обычном случае это так, для простых людей. Рейгам же некоторые базовые аспекты можно изучить и в таком варианте. Правильные хваты меча, некоторые позиции, основные принципы самых простых школ. Записал названия обсуждаемых трактатов, надо будет их изучить и выдать свои рекомендации. А будет время вообще самому написать некий базовый учебник для недавно инициированного рыцаря. Впрочем, это я как-то слишком размахнулся. Подобная работа — это труд не на один месяц. Но сама мысль интересная, надо о ней подумать на досуге. Бросаю взгляд на офисные часы, времени у меня много, можно еще полистать форум. Тем более я уже не так боюсь быть обнаруженным, если что, легко сбегу. Последние недели изрядно подняли мою уверенность в своих силах. Особенно это касалось заметания следов и скорости перемещения в изломе. Так, что еще тут новенького за 5 дней? В основном, конечно, флут и треп. Но и это любопытно, так как в подобных пустых разговорах хорошо проявляются личные черты, особенно когда дело касается молодых людей. Вот, к примеру, тема «Девушкам вход воспрещен». В ней Томас, системщик сайта, предлагал устроить что-то вроде конкурса красоты среди женских проекций. Ему вначале возражали, так как практически проекции всех девушек были закованы в доспехи, а их лица закрыты. Впрочем, самого молодого из открытых, не скрывающих свою личность Рейга Фризва, это не остановило, и он составил голосовалку с прикрепленными артами. Разумеется, где-то на третьей странице этой темы все свалилось в безудержный флут, подколки и было забито различными порнокартинками. Последние, к слову, были очень популярны среди любителей рисовать. Эротические художники брали арт с изображением проекции в доспехах, а затем раздевали полюбившегося Рейга, в основном, конечно, девушек, хотя и были исключения из этого правила. Некоторые картинки были по-настоящему хороши, но, думаю, имели мало совпадений с реальностью, а скорее отражали фантазии художника. Также, несмотря на название темы, девушки и не думали ее игнорировать, что вызывало перманентную ругань. Хотя надо отдать должное что Майе, что Аманде, девчонки реагировали в основном с юмором и больше подкалывали друг друга, чем обращали внимание на возмущение парней. Чем больше читаю форум, тем больше мне нравится та компания, которая собралась в Ризве. Хорошие люди, со своими тараканами, конечно, но куда без них, особенно если учесть, какой груз свалился на их молодые плечи. Если бы не то, что рыцари организации работают под плотным колпаком спецслужб и правительства, я, скорее всего, вступил бы в их ряды. Кстати, о помощи. Доска заданий по-прежнему находилась в тестовом режиме, но некоторые запросы от полиции и прокуратуры уже были размещены. В основном они были пока общего характера, мало отличимые от досок их разыскивают. Фото преступника, его краткое описание, последнее место, где был замечен, и сумма вознаграждения за задержание. С учетом способности «Шоковый меч», задержание даже самых опасных бандитов не представляло труда, в отличие от их поисков. Бегать в изломе по всем злачным местам – не очень вдохновляющая перспектива. Хотя сумма некоторых вознаграждений была такова, что я даже задумался, а не стоит ли мне этим заняться. Разве 100 тысяч франков будут лишними? К тому же некоторых из разыскиваемых, особенно одного детского насильника, я бы вообще пришиб, даже не сдавая властям. Стоило мне об этом подумать, как чистота ответила на эту мысль приятным теплом в ладони. Вот как. Что же, одна из теорий о клинках излома только что получила еще одно подтверждение. Запомнил некоторые особенно одиозные личности. Так, на всякий случай, вдруг подвернуться под руку и закрыл доску. Затем проверил личные сообщения. Подобное было всего одно, от Хёнгана Тучонга. Созидающий писал о том, что рад нашему знакомству и высказывал пожелание увидеться вновь. Отписался ему, что такое возможно, но сейчас я занят. Вот будет побольше свободного времени, тогда возможно. Просто отделался общими словами. Странно, очень. Вот ни за что не поверю, что Рейги Ризва не захотели мне что-нибудь написать в личку. Объяснение может быть только одно. С ними поговорили и мягко убедили не навязываться. Иных причин подобного игнорирования найти не могу. Еще один пунктик на чашу весов – не вступать в Ризв. Нет, я совсем не против, чтобы получившие силы рыцари находились хотя бы под каким-то присмотром, но вот себя в этой структуре не вижу. Мне чужие направляющие не нужны, сам как-нибудь разберусь. Прежде чем нажать кнопку «Выйти» и зачистить следы своего пребывания, не удержался и написал пару постов в двух флудилках. Одна была посвящена рассуждениям о способах маскировки, в основном юмористических. Разные нелепые костюмы, одеяния и подобное. По прочтении этого топика отметил, что у Аманды очень хорошее чувство юмора, предлагаемые ею варианты были самыми смешными. Об этом и написал. Жаль, не предложил своего варианта. Когда был в Орфеиде, мне попался на глаза один интересный костюм зазывалы, но я его не сфотографировал, о чем сейчас немного пожалел. Второй темой, где отметился, было обсуждение того, как поймать Майю и заставить ее перекраситься в натуральный цвет вместо блондинистого кошмара. Мне тоже кажется, что осветленные волосы девушки не идут. Не то чтобы мне вот реально нужно было хоть что-то написать, но мое появление на форуме не пройдет мимо внимания рейгов. Если бы я оставил только отчет, ничего более не написав, это могло быть воспринято как осознанное дистанцирование от членов организации. Этого мне бы не хотелось. Вот и отметился в двух нейтральных темах ничего не значащими записями. Неясно, как излом выбирает достойных звания рыцарей, по каким параметрам. Но с кем не встречался, во всех этих людях преобладают положительные черты. За исключением корейских рейгов, но мне до сих пор не ясны их точные мотивы, да и как людей я их вообще не знал. Читаю общение юных рейгов и хочется на все плюнуть, отбросить предубеждения о мотивах власть имущих и вступить в Ризв. Как же мне надоело быть одному. Только сейчас по-настоящему понял это. Я не социофоб, чтобы спокойно всю жизнь прожить вдали от людей, прячась и таясь. Борьба со своими желаниями длилась недолго. Подавив этот порыв и закопав поглубже желание, разлогинился, стер следы своего пребывания и оставил компьютер в том виде, в котором он был до моего прихода. Затем переставил стул, поправил клавиатуру с мышкой и, забрав свои записи, скользнул в излом. Домой добежал довольно быстро, не сильно беспокоясь о возможной слежке. Все равно мой последний отрезок пути по подземным коммуникациям отследить почти невозможно так, чтобы я это не заметил. Раздевшись, улегся на кровать и приготовился долго бороться с кошмарами. Но мой организм меня удивил, едва закрыл глаза, как тут же отключился беспробудным сном. Не снилось вообще ничего. А звонок будильника прозвучал как трель самой раздражающей на свете мелодии. Открыв глаза, минуты три смотрел в потолок. Вставать не хотелось, подниматься и что-то делать, от одной этой мысли начинали ныть зубы. Самочувствие будто сутки маршировал без отдыха, а затем долго лежал и уже маршировали по мне. Прямо с кровати перешел в излом и тут же вернулся обратно. Ничего не изменилось, а значит, дело не в физическом состоянии. Собрав всю силу воли, скатился с кровати. Полежал так немного, пока не начал замерзать, так как кондиционер всю ночь работал на полную, и в квартире было довольно прохладно. Эта прохлада и заставила меня подняться на ноги. Дальше все пошло как-то полегче, а чашка горячего чая почти привела в норму. Вспоминая вчерашний день, принялся прохаживаться по квартире-студии. Туда-сюда, туда-сюда, от одного края до другого. Мысли в голове витали, странные, разрозненные. Так погрузился в этот мысленный поток, что когда вынырнул из него, долго не мог сообразить, что в моих руках делает черенок от швабры, когда я его взял, и зачем мои ладони вертят его, будто меч. Отдался на волю этому непонятному наитию и продолжил плавные движения, не напрягаясь и не желая спугнуть какое-то невесть откуда накатившее вдохновение. Шаг, отклонение тела, палка взлетает в защитную позицию, новый шаг, поворот, блок, плавно, но быстро перетекающий в рассекающий удар, переход, полукруг, выпад, короткий, резкий, некрасивый, но как-то удивительно правильный. Перед моим внутренним взором стоит костяной капитан Вечного Странника. Не нападает, а стоит рядом, сбоку. Я только повторяю его движения. Шаг, переход, блок, уклонение, выпад, удар на возврате. Знаю, на самом деле никакого капитана нет рядом, это только мое воображение, ничего более. И все равно. Отход, блок, уклонение, перешаг. Грубая на вид, но очень резкая, выглядящая завершенной связка. В ней каждое движение, защита и одновременно угроза. Этот стиль боя вообще не похож на дистрезу. Тем более на практикуемый мной многие годы ее театральный вариант. Испанская школа полна плавности, легкости, возможно, иногда излишней вычурности. Тут же все движения резкие, ломанные. Они стремятся не к красоте, а только к голой функциональности. Почти нет круговых вращений, кисть будто скачет из позиции в позицию. Отсутствует и плавность движений ног. Просто шаги уверенные, четкие, иногда обманчивые. Повороты тела, в них нет красоты танца. Отклонение только настолько, насколько необходимо. Не на волосок дальше, даже если выглядит это движение неправильным и незавершенным. Шаг, удар, переход. Блок, отступление, связка. Выпад, выпад, отклонение. Минута за минутой, время утекает как песок, а я все двигаюсь из одного края квартиры в другой. Это совсем иное, меня такому не учили. Но как же завораживает, гипнотизирует эта механичность, размеренность и четкая, почти нечеловеческая точность. Мне не постичь этот новый стиль. Он слишком отличен от того, что я впитал уже давно. Мне поздно переучиваться, да и настоящего учителя нет. Но что-то я могу из него взять. Немногое, не сами движения и связки, принципы. Ступни в позицию, первый круг, второй, третий, вижу. Повторить, но в этот раз без наносного театрального налета. Сбиваюсь. Затем еще ошибка и еще одна, снова не получается. Мое тело уже давно привыкло делать так, как заучено, не сдаваться. Да, вот оно. Круг становится немного меньше, очерченнее, движение ног четче, от этого и взмахи импровизированного меча не требуют такой амплитуды. Одно это дает мне лишнее мгновение. Кто-то скажет, что такое мгновение? Я отвечу. Жизнь. Я не переделываю то, что умею. Нет, это скорее иное. Убираю лишнее, то самое театральное, к чему привык настолько, что даже не замечал того, что многие мои движения излишне вычурны. Как скульптор, который увидел чужой шедевр и, вдохновленный им, отсекает наносное, делая свою скульптуру более лаконичной, цельной. За счет того, что убирает ненужные завитушки, сторонние, неподходящие образу красоты и прочее, что мешает рассмотреть главную цель композиции. Разумеется, я только в начале этого пути. Впереди непочатый край работы, возможно, на многие годы. Но я даже как-то странно благодарен этому прорыву и капитану призрачного парусника. Если бы не эта встреча и это непонятное утреннее вдохновение, если бы мне не показали, насколько можно быть лучше... Круг — плохо. Круг, еще круг. Ноги — это другой танец. Танец смерти, а не показуха. Тут надо иначе, чуть-чуть, но иначе. В мои планы не входит полностью перенимать стиль капитана, даже если бы это было возможно, и не адаптировать его приемы, поставив некоторые связки себе на службу. Точнее, и это тоже, но в гораздо меньшей степени, чем основная цель. Наитие. Я понял, чем отличается театральный вариант дистрезы от почти забытого даже в Испании боевого искусства. Не головой понял, а сердцем. Это по-прежнему танец, но другой, совсем. Он не похож на танго или фламенко. Иное, более сложное, более глубокое, красота которого видна только тому, кто перешел на определенный уровень понимания меча. Балет, классический, строгий, малопонятный большинству. Да, хорошее сравнение. Если театральная дистреза — это фламенко, страстная и завораживающая взгляд, то боевая форма этого искусства — балет, невероятно сложный, но при этом отточенный и прекрасный, если ты умеешь видеть его красоту. Нет лишних движений, но и рваности. Излишне грубых выпадов и блоков капитана также нет. Вот к чему я стремлюсь. Получается, пока плохо. Но я знаю, что стою на верном пути. А главное, понимаю, как по нему идти. Шаг, переход, круг. Отход, круг, уклонение. Приставной шаг, носок вперед, назад, круг. Ноги чертят на полу линии. Шаги плавные, тягучие, внешне замедленные, но это не так. Это только кажется из-за почти полного расслабления тела. Круг, круг, выпад. Блок, переход, выпад. Все размеренно, без рывков. Это не движение капитана, это мое. Переосмысление, точнее намек на него. Вновь танец, но не страсти, как ранее, а спокойствие. Не огонь, вода. Тягучее, плотное, неразрывное течение движений. Я река, что несет свои воды, клинок. Пробивая преграды, обходя самые прочные скалы, моя шпага найдет свою цель. Круг, выпад, выпад. Связка, в ней два блока и удар, слитых в одно движение, отход, перешаг, круг. Еще точнее, не выносить носок ноги так далеко, не сгибать локоть настолько сильно, голову держать выше, новая попытка, за ней еще одна. Не получается, привычки берут свое. То голова наклоняется ниже, то локоть сделает лишние движения, то ступня опустится немного дальше необходимого. Раз за разом провал. Не страшно, я вижу и понимаю. Все придет, если не опускать рук. Отход, отход, контратака, и тут же переход в наступление. Навал в три связки. Чуть не разбил лампу на столе, увлекся. Все же даже такая большая квартира, как моя, не лучшее место для подобных тренировок. Поправил едва не упавшую на пол лампу, как краем глаза заметил настенные часы. Чего? Это что, уже столько времени? Черт, да у меня до встречи с подаванами осталось всего 10 минут.